Глоток молока. Лада заболела. Чашка с молоком стояла возле ее носа, она отвертывалась. «Позвали меня?» «Лада», — сказал я, — «надо поесть». Она подняла голову и забила прутом. Я погладил ее. От ласки жизнь заиграла в ее глазах. «Кушай, Лада», — повторил я и подвинул блюдце поближе. Она протянула нос к молоку и залакала. «Значит, через мою ласку ей силы прибавилось. Может быть, именно эти несколько глотков молока спасли ее жизнь».